Глава 46. Секретарша подала кофе и выпорхнула за дверь. Леонард де Фаркалонен отхлебнул, одобрительно кивнул. «Итак», — протянул он с вопросительной интонацией. «Сегодня истекает последний срок нашей договоренности, а у тебя ничего нет. Сделку с Саманом я не засчитаю, но спасибо за клиента». Раум заинтересованно приподнял бровь. «Что? Он все-таки пришел?» «Пришел». Демон поморщился. «Сложный тип. Постоянно ноет, жалуется на слишком высокие цены, требует, чтобы с ним согласовывали любую мелочь. И любит повторять, что ты обещал ему скидку и обратную связь на каждом этапе». «Я обещал», — согласился Раум с легким злорадством. «Но только если он выступит как мой клиент». «Ну а поскольку он не твой клиент, у тебя ничего нет. И свадьба с Ширизой не состоится», — отрезал демон и протянул отцу кожаную папку. «Вот, ознакомься». Папку отец открыл со скептической гримасой на лице. Задумчиво перелистнул страницу, другую, нахмурился. Уставился на лист бумаги уже пристальнее, вчитываясь в строки со всем вниманием. Раум терпеливо ждал. В таких делах лучше не торопить. Пусть отец усвоит все тезисы подготовленной презентации, осознает, какие перспективы открывает новая технология, которая отнюдь не ограничивалась только голосовой связью на расстоянии. Стрелки часов медленно ползли по циферблату. Один демон хмурился и читал, второй терпеливо ждал, удерживая на лице скучающую гримасу. Через 10 минут невыносимо захотелось курить. Несмотря на принятое накануне решение бросить, Раум потянулся к отцовскому портсигару и щелкнул пальцами, вызывая огонек. Прошло еще 20 минут. Леонард дочитал до конца, отложил презентацию, переплел пальцы и задумчиво посмотрел на отпрыска. «И я выполнил твое условие». Раум самоуверенно улыбнулся. «Эта технология обещает куда больше 800 миллионов в перспективе. И ты это знаешь. Тут миллиарды и принципиально новый рынок, на котором пока нет конкурентов. Если это не подлог». «Не подлог. Я сам проводил испытания». «Смотрю, ты все продумал». Отец демонстративно перелистнул презентацию на последнюю страницу. «Председатель совета директоров?» «Я вложил в этот проект свои средства», — прямо сказал Раум. «Все, что смог быстро вытащить, не привлекая внимания твоих ищеек. Договора с держателями патента составлены так, что без моего непосредственного участия никто не сможет получить доступ к технологии. Я хочу сам развивать и внедрять магафоны». «Что? Магафоны?» — терпеливо повторил Раум. «Думаю, так назвать приборы для голосовой связи. Бриллианты на каждой приемно-передающей станции», — пробормотал Леонард. «Да еще такого размера. Это останется игрушкой для богачей». А вот это был момент триумфа Раума. «Нет, потому что мы планируем заменить их искусственно выращенными кристаллами с похожей структурой». Это была его идея, личный вклад в их общее дело. Она родилась у Раума практически сразу, как только он услышал о трудностях с материалами. Но демон благоразумно приберег ее до подписания всех бумаг. В отличие от фанатика-аспиранта, живущего в мире астральных волн и недоучки-волчицы, Раум, который почти год занимался в отцовском бизнесе вопросами материальной базы и курировал лабораторию де Фаркалонен Cinema Pictures, кое-что смыслил в прикладной кристаллогии. В частности, как раз в коллергии. Он невольно ухмыльнулся, вспоминая, каким потрясенным стало лицо Кари, когда он озвучил свое предложение на первом совете только что созданного акционерного общества. «А ты опасный тип, де Фаркалонен, но мозги у тебя варят что надо», — пробормотала тогда она. пожалуй, ему тоже удалось заставить слепую волчицу уважать себя. Демон сощурился с интересом, изучая своего сына. «Твоих средств недостаточно», — наконец сказал он после паузы. «Чтобы внедрение технологии не заняло годы, потребуется вложение на 2 порядка больше. Мы думаем привлечь внешних инвесторов. Это может быть и Дефаркалонен Интертеймент, но на определенных условиях». Жестко начал Раум. «Во-первых, ты вводишь меня в совет директоров компании на правах младшего партнера и даешь все полномочия. За мной остается полный контроль над проектом звуковой связи. И главное, никакой свадьбы с Ширизой или любой другой чьей-то дочкой больше не может быть и речи. Никогда. Если тебе так хочется породниться с семейством Дихуарес, у тебя есть Алат. А я не товар на брачном рынке, и жену себе выберу самостоятельно». Леонард откинулся в кресле, не сводя с Раума заинтересованного взгляда. «А ты изменился», — задумчиво сказал он. «И в лучшую сторону. Именно такого партнера и преемника я всегда хотел видеть рядом с собой». Раум, приготовившийся к долгому сражению, закашлялся и потрясенно уставился на отца. «Да ну!» Все, что он смог выдавить. «И что, не будешь угрожать и требовать, чтобы все было по-твоему? Я же не Денибирос!» Отец усмехнулся. «Разве я когда-нибудь требовал беспрекословного подчинения?» «Что есть, то есть». При всей его эмоциональной холодности, вечной занятости и равнодушии Леонарду не были свойственны авторитарные замашки. Пожалуй, он, наоборот, слишком много позволял Рауму. Лишь болезненно морщился при известии об очередной выходке беспутного сына и бормотал с отвращением. «Денибиросы, что с них взять?» Единственное, что могло по-настоящему вывести лорда Дефаркалонена из себя — это наплевательское отношение к бизнесу. «То есть ты согласен?» «Согласен». Для проигравшего пари отец, пожалуй, выглядел слишком довольным. Захотелось его как-нибудь уязвить. «Тогда тебе стоит знать, что я уже женился. Все равно долго скрывать не получится». «Я знаю», — кивнул отец. «Знаешь, Томас мой человек». Раум потрясенно уставился на отца. «Но почему ты не вмешался? Это твои решения и твоя ответственность. К тому же девочка действительно неплохая, отличается от твоих обычных шлюх». «Тогда к чему весь этот цирк, если ты уже знал, что я не смогу жениться на Ширизе?» «Просто...» Леонард вдруг ухмыльнулся с видимым выражением превосходства. «Интересно было, как ты станешь юлить, пытаясь избежать брака». «Ну ты и...» Раум заковыристо ругнулся и замолчал. На месте отца он бы повел себя так же. Глупо выкладывать козыри с порога, если и без того владеешь ситуацией. Что же, 1-1 — тоже отличный результат. Переиграть отца у Раума еще ни разу не получалось. «Кстати, поздравляю со свадьбой. Подарок пришлю позже. И учти, что я не позволю оборотню встать во главе клана. Если ты не сможешь обеспечить мне внука-наследника, это сделает Алат». «Смогу». Ему все-таки было чем огорошить и обрадовать родителя. «Джен беременна. И доктора в один голос твердят, что, судя по ауре, будет демон. Мальчик». «Ну и хорошо». Известие о будущем внуке Леонард принял со знакомым скучающим выражением на лице, с которым встречал известие о любых проступках и достижениях отпрыска. И Раум снова почувствовал, как в душе поднимается злость. Рыбина мороженая. Его хоть чем-то, кроме проблем с его любимым бизнесом, пронять можно? Он выдохнул и заставил себя успокоиться. Давно взрослый мальчик, не по возрасту устраивать выходки только для того, чтобы добиться хоть какой-то реакции от отца. Я буду ждать проект договора. Когда юридический отдел сможет его подготовить? Не раньше следующей недели. Джейн не хочет устроить официальное торжество по случаю нашей свадьбы. Придешь? Постараюсь, но не обещаю. Демон пожал плечами. И Раум понял, не придет. Так же, как никогда не приходил на его спортивные матчи, дни рождения. Прикажет секретарше прислать открытку с поздравлениями и дорогой подарок. Отца не переделать. И хрен с ним, он скоро сам станет отцом. И он-то игнорировать своего сына, отделываясь деньгами на карманные расходы, не станет. Леонард одарил Раума насмешливым взглядом, словно догадывался о его мыслях. «У тебя все? Тогда можешь идти».